Клим чувствовал во рту горечь, в голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных вывесок. «Ну, а как, дядя Яков? Болен?» «Хм. Недавно на вечеринке один писатель, народник, замечательно рассказывал о нем. Такое, знаешь, житие. Именно житие, а не жизнь. Ты, конечно, знаешь, что он снова арестован в Саратове?» Клим не знал этого, но утвердительно кивнул головой. «Народники снова пошевеливаются», — сказал Дмитрий так одобрительно, что Климу захотелось усмехнуться. Он рассматривал брата равнодушно, как чужого, а брат говорил об отце тоже, как о чужом, но забавном человеке. «Ты бы не узнал его. Он теперь солидный и даже пробует говорить баритоном. Дубовой клепкой торгует с французами, с испанцами. Катается по Европе и ужасно много ест. Весной он был тут, а сейчас в Дижоне. Он прыгал по комнате на одной ноге, придерживаясь за спинки стульев, встряхивая волосами, и мягкие, толстые губы его дружелюбно улыбались. Сунув под мышку себе костыль, он сказал: «Идем чай пить, переодеваться?» «Не надо, ты и так хорошо лакирован». Клим все-таки пошел в свою комнату. Брат, пристукивая костылем, сопровождал его и все говорил с радостью, непонятной Климу и смущавшей его: «Ну, довольно очарователен. Пойдем». В теплом, приятном сумраке небольшой комнаты за столом у самовара сидела маленькая, гладко причесанная старушка в золотых очках на остром розовом носике. Протянув Климу серую обезьянью лапку, перевязанную у кисти красной шерстинкой, она сказала, картавя, как девочка: «Очень рада». И, охнув, когда Клим пожал ей руку, объяснила, что у нее ревматизм. Торопливо, мелкими словами, она стала расспрашивать о воровке. Но вошла пышная девица, обмахивая лицо, как веером, концом толстой косы золотистого цвета, и сказала густым альтом: «Марина Примировна». Садясь рядом с Дмитрием, она сообщила: «На улицах самодержавнейшая и великая грязища». Климу показалось, что в комнате стало тесно. Резким жестом Марина взяла с тарелки из-под носа его сухарь, обильно смазала маслом, вареньем и стала грызть, широко открывая рот, чтобы не пачкать тугие губы малинового цвета. Во рту ее грозно блестели крупные, плотно составленные зубы. Она была так распарена красна, как будто явилась не с улицы, а из горячей ванны, и была преувеличена, почти уродливо крупна. Клим чувствовал себя подавленным этой массой тела, туго обтянутого желтым джерси, напоминавшим ему Крейцерову сонату Толстого. В 5 минут Клим узнал, что Марина училась целый год на акушерских курсах, а теперь учится петь, что ее отец ботаник, был командирован на Канарские острова и там помер, и что есть очень смешная оперетка «Тайны Канарских островов», но, к сожалению, ее не ставят. «Там забавные генералы, Патакес, Бомбардос». Оборвав фразу наполовине, она сказала Дмитрию: «Сегодня приедет Кутузов, и с ним этот». Она показала глазами в потолок. Глаза у нее большие, выпуклые, янтарного цвета, а взгляд неприятно прямой и толкающий. «Знакомого увидишь», — подмигнув, предупредил Дмитрий. «Кого?» «Не скажу». Над столом мелькали обезьяньи лапки старушки, безошибочно и ловко передвигая посуду, наливая чай. Не умолкая, шелестели ее картавые словечки. Их никто не слушал. Одетая в сукно мышиного цвета, она тем более напоминала обезьяну. По морщинам темненького лица быстро скользили легкие улыбочки. Клим нашел улыбочки хитрыми, а старуху неестественной. Ее говорок тонул в грубоватом и глупом голосе Дмитрия. «Расовые качества определяются кровью женщин, это доказано. Так, например, автохтоны Чили, Боливии». Девица Примирова вдруг рассердилась. «Что это значит, автохтоны? Зачем вы говорите непонятные слова?» Рядом с могучей Мариной Дмитрий, неуклюже составленный из широких костей и плохо прилаженных к ним мускулов, казался маленьким, неудачным. Он явно блаженствовал, сидя плечо в плечо с Мариной, а она все разглядывала Клима отталкивающим взглядом, и в глубине ее зрачков вспыхивали рыжие искры. «Избалованная и капризная», — решил Клим. «Тетка права», — сочным голосом, громко и с интонациями деревенской девицы говорила Марина. «Город гнилой, а люди в нем сухие и скупы. Лимон к чаю режут на 12 кусков». Выбрав удобную минуту, Клим пожаловался на усталость и ушел. Брат, сопровождая его, назойливо допрашивал. «Милые люди, а?» «Да». «Ну, отдыхай». Сердито бросив тужурку и ботинки, Клим повалился на койку и заснул, решив, что он не останется тут. Проживет из вежливости неделю-две и переедет на другую квартиру. Часа через три брат разбудил его, заставил умыться и снова повел к Примировым. Клим шел безвольно, заботясь лишь о том, чтобы скрыть свое раздражение. В столовой было тесно, звучали аккорды рояля. Марина кричала, притопывая ногой. «Бедный конь в поле пал!» Студент университета в длинном, точно кафтан-сюртуке, сероглазый, с мужицкой окладистой бородою, стоял среди комнаты против щеголевато одетого в черное, стройного человека с бледным лицом. Держась за спинку стула и раскачивая его, человек этот говорил с подчеркнутой любезностью, за которой Клим тотчас услышал иронию. «Я не могу представить себе свободного человека без права и без желания власти над ближними». «Да на кой черт власть, когда личная собственность уничтожена?» — красивым баритоном вскричал бородатый студент и, мельком взглянув на Клима, сунул ему широкую ладонь, назвав себя с нескрываемой досадой «Кутузов». А человек в черном, улыбаясь, спросил: «Не узнаете, Самгин?» Дмитрий нелепо захохотал, возглашая: «Это ж Турабоев! Удивлен?» Удивиться Клим не успел. Марина завертела его по комнате, толкая, как мальчика. «Еще Самгин! Ужасно серьезный!» — говорила она высокой даме с лицом кошки. «Ее зовут Елизавета Львовна, а вот ее муж». У рояля, разбирая ноты, сидел маленький, сильно сутулый человек в челме курчавых волос. Черные волосы отливали синевой, а лицо было серое, с розовыми пятнами на скулах. «Спевак», — глухо сказал он, — «поете?» Отрицательный ответ удивил его. Он снял с унылого носа дымчатое пенсне и, покашливая, мигая, посмотрел в лицо Клима опухшими глазами, так точно спрашивал: «А зачем же вы?» «Идемте, он ничего не понимает, кроме нот». На диване полулежала сухонькая девица в темном платье реформ, похожем на рясу монахинь. Над нею склонился Дмитрий и гудел: «Эргилья, друг Сервантеса, автор поэмы «Араукана». «Довольно испанцев!» — крикнула Марина. «Самгин, Серафима Нехаева! Все!» И, оставив Клима, она побежала к роялю. А Нехаева, небрежно кивнув головою, подобрала тоненькие ноги и прикрыла их подолом платья. Клим принял это как приглашение сесть рядом с нею. Он злился. Его раздражало шумное оживление Марины, и почему-то была неприятна встреча с Турабоевым. Трудно было признать, что именно вот этот человек с бескровным лицом и какими-то кричащими глазами, мальчик, который стоял перед воровкой и звонким голосом говорил о любви своей к Лидии. Неприятен был и бородатый студент. Он и Елизавета Спивак запели незнакомый Климу дуэт. Маленький музыкант отлично аккомпанимировал. Музыка всегда успокаивала Самгина, точнее, она опустошала его, изгоняя все думы и чувствования. Слушая музыку, он ощущал только ласковую грусть. Дама пела вдохновенно, небольшим, но очень выработанным сопрано. Ее лицо потеряло сходство с лицом кошки, облагородилось печалью. Стройная фигура стала еще выше и тоньше. Кутузов пел очень красивым баритоном, легко и умело. Особенно трогательно они спели финал. «О, ночь, поскорее укрой прозрачным твоим покрывалом, целебным забвенья фиалом, томимую душу тоской, как матерь дитя успокой». Климу показалось, что тоска, о которой пели, давно уже знакома ему. Но лишь сейчас он почувствовал себя полным ею до удушья, почти до слез. Кончив петь, дама подошла к столу. Взяла из вазы яблоко и, задумчиво погладив его маленькой рукою, положила обратно. «Вы заметили?» — шепнула Климу его соседка. «Что?» — спросил он, взглянув на ее гладкую голову галки и в маленькое, точно у подростка, птичье лицо. «Заметили, как она яблоко?» «Да, видел». «Какая грация, не правда ли?» Клим согласно склонил голову, подумав, «Институтка должно быть». В памяти остался странный, как бы умоляющий взгляд узких глаз, неопределенной, зеленовато-серой окраски. Дмитрий тяжело завозился, вооружаясь костылем, и сказал дразнящим тоном, «А все-таки этот ваш Верлен хуже Фофанова». У рояля звучал приятный голос Кутузова. «Уже Гален знал, что седалище души в головном мозгу». «Вы головным мозгом поете так задушевно?» — спросил Турабоев. «Как везде», — подумал Клим. «Нет ничего, о чем бы не спорили». Марина, схватив Кутузова за рукав, потащила его к роялю. Там они запели «Не искушай». Климу показалось, что бородач поет излишне чувствительно. Это не гармонирует с его коренастой фигурой, мужиковатым лицом. Не гармонирует и даже несколько смешно. Сильный и богатый голос Марина оглушал. Она плохо владела им. Верхние ноты звучали резко, крикливо. Клим был очень доволен, когда Кутузов, кончив дуэт, бесцеремонно сказал ей, «Нет, девушка, это не про вас писано». Марина и Дмитрий со своим костылем занимали место в комнате больше всех. Дмитрий двигался за девицей, как барка за пароходом, а в беспокойном хождении Марины было что-то тревожное. Чувствовался избыток животной энергии, и это смущало Клима, возбуждая в нем нескромные и нелестные для девицы мысли. Еще издали она заставляла его ждать, что толкнет тугой, высокой грудью или заденет бедром. Казалось, что телу ее тесно не только в платье, но и в комнате. Неприязненно следя за нею, Клим думал, что она, вероятно, пахнет потом, кухней, баней. Вот она, напирая грудью на Кутузова, говорит крикливо и, кажется, обижена. «Ну да, ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Льва Толстого». «Ух!» — воскликнул Кутузов и так крепко закрыл глаза, что все лицо его старчески сморщилось. Жена пианиста тоже бесприютно блуждала по комнате, точно кошка, впервые и случайно попавшая в чужую квартиру. Ее качающаяся походка, рассеянный взгляд синеватых глаз, ее манера дотрагиваться до вещей — все это привлекало внимание Клима. Улыбка туго натянутых губ красивого рта казалась вынужденной, молчаливость подозрительной. «Хитрая», — подумал Клим. Нехаева была неприятна. Сидела она изломанно, скорчившись. От нее исходил одуряющий запах крепких духов. Можно было подумать, что тени в глазницах ее искусственны, так же, как румянец на щеках и чрезмерная яркость губ. Нечесанные на уши волосы делали ее лицо узким и острым, но Самгин уже не находил эту девушку такой уродливой, какой она показалась с первого взгляда. Ее глаза смотрели на людей грустно, и она как будто чувствовала себя серьезнее всех в этой комнате. Вдруг Клим вспомнил, как возмутительно простилась с ним Лидия, уезжая в Москву. «Верю, что ты возвратишься со щитом, а не на щите», — сказала она, усмехаясь недоброй усмешкой. Подошел брат, привалился к Нехаевой, и через минуту Клим услышал, что она точно святцы читает. «Маларме, Ролина, Рене Жиль, Пеладан». «Отлично разделал их Макс Нордау», — сказал Дмитрий поддразнивающим тоном. Кутузов зашипел, грозя ему пальцем, потому что Спивак начал играть Моцарта. Осторожно подошел Турабоев и присел на ручку дивана, улыбнувшись Климу. Вблизи он казался старше своего возраста. Странно белая кожа его лица как бы припудрена, под глазами синеватые тени. Углы рта устало опущены. Когда Спивак кончил играть, Турабоев сказал: «Вы очень изменились, Самгин. Я помню вас маленьким педантом, который любил всех поучать». Клим крепко сжал зубы, придумывая, что ответить человеку, под пристальным взглядом которого он чувствовал себя стесненно. Дмитрий неуместно и слишком громко заговорил о консерватизме провинции. Турабоев посмотрел на него, прищурив глаза, и произнес небрежно: «А мне нравится устойчивость вкусов и мнений». «Деревни еще устойчивей», — заметил Клим. «Не нахожу, что это плохо», — сказал Турабоев, закурив папиросу. «А вот здесь все явления и сами люди кажутся более чем где-либо скороприходящими. Я бы даже сказал, более смертными». «Это очень верно», — согласилась Нехаева. Турабоев усмехнулся. Губы у него были разные. Нижняя значительно толще верхней. Темные глаза прорезаны красиво, но взгляд их неприятно разноречив, неуловим. Самгин решил, что это кричащие глаза человека больного и озабоченного желанием скрыть свою боль, и что Турабоев — человек, преждевременно износившийся. Брат спорил с Нехаевой о символизме. Она несколько раздраженно увещевала его. «Вы путаете. К символизму надо идти от идей Платона». «Вы помните Лидию Воровку?» — спросил Клим. Турабоев ответил не сразу и глядя на дым своей папиросы. «Конечно, такая бойкая цыганочка. Что, как она живет? Хочет быть актрисой? Это настоящее женское дело», — закончил он, усмехаясь в лицо Клима, и посмотрел в сторону Спивак. Она, согнувшись над клавиатурой, через плечо мужа спрашивала Марину: «Слышишь, ми бемоль?» «Это все», — подумал Клим, обращаясь к Лидии. Подумать хотелось злорадно, а подумалось грустно. Снова начали петь, и снова Самгину не верилось, что бородатый человек с грубым лицом и красными кулаками может петь так умело и красиво. Марина пела с яростью, но детонируя. Она широко открывала рот, хмурила золотые брови, бугры ее грудей неприлично напрягались. Около полуночи Клим незаметно ушел к себе. Тотчас разделся и лег, оглушенный, усталый. Но он забыл запереть дверь, и через несколько минут в комнату влез Дмитрий, присел на кровать и заговорил, счастливо улыбаясь: «Это у них каждую субботу. Ты обрати внимание на Кутузова, замечательно умный человек. Турабоев тоже оригинал, но в другом роде. Из училища правоведения ушел в университет, а лекции не слушает, форму не носит. Пьет? И пьет. Вообще тут многие живут в тревожном настроении. Перелом души», — продолжал Дмитрий все с радостью. «А я, кажется, стал похож на Дронова. Хочу все знать и ничего не успеваю. И естественник, и филолог.